под монгольским игом. Василько похоронили в местном соборе, а тело Юрия отправили во Владимир, где на пепелище постепенно стали собираться разбежавшиеся местные жители. Туда же вскоре прибыл Ярослав Всеволодович. Немного успокоившись, Мария решила сделать все возможное, чтобы память о ее мужественном супруге осталась на века. Поэтому она позвала для совета Кирилла, и вместе они решили написать особую ростовскую летопись не только о самом Василько, но также о его отце Константине Всеволодовиче, много сделавшем для ростовской земли. Строил храмы, украшал их, возводил укрепления, способствовал развитию торговли и так далее. Позвали опытных книжников, и закипела работа. Наиболее подробно в летописи было рассказано о жизни самого Василько, его рождении, посажении на коня, первых сражениях, женитьбе на Марии, победах на поле боя и, наконец, о трагической гибели. Все повествование княгиня закончила ярким и образным портретом мужа, в котором отразилась вся ее любовь к нему. Был же Василько лицом красив, очами светел и грозен, храбр безмерно на охоте, сердцем отходчив, к боярам ласков, слуг своих очень любил, и жили в нем мужество и ум, правда и истина с ним всегда шествовали. Был он во всем сведущ и искусен, и благие дни провел на престоле отцов и дедов. Литературные труды успокоили Марию Михайловну. Поставив точку в описании подвигов мужа, она решила, что свой долг перед его светлой памятью она выполнила. Но Кирилл убедил княгиню, что не стоит прекращать летописные записи. Потомки должны были узнать о том, какие тяжкие беды свалились на Русь, как русские люди переживали потерю независимости и установленное безбожными монгольскими ханами тяжкое иго. Поэтому до самой своей смерти Мария руководила работой книжников, записывавших в летописи сведения о событиях в ростовской земле. Факт участия Марии Михайловны и епископа Кирилла в создании ростовского летописания в 40-х-60-х годах XIII века был установлен известным литературоведом, академиком Лихачевым. Ростовское летописание содержит уникальные сведения о том, как медленно оправлялись русские земли от Батыева нашествия, как складывались взаимоотношения князей с завоевателями, как постепенно люди начали копить силы для совсем еще нескорого освобождения. Брат Юрия Всеволодовича Ярослав прибыл во Владимир и начал наводить порядок. Собрал разбежавшихся жителей, приказал очистить церкви от трупов, восстановил городские укрепления, организовал похороны погибшего брата. Некоторые владимирцы даже подумали, что захватчики больше не вернутся и можно будет снова жить по-прежнему. Приехал и Святослав Всеволодович, которому для управления был назначен разоренный Суздаль. Самый младший, Всеволодович, Иван, получил Стародуб на Клязьме и в итоге стал родоначальником князей пожарских, Рамадановских, Гагариных, Хилковых. Вскоре во Владимир собрались все оставшиеся в живых владимирские князья. Оказалось, что их не так уж мало. У Ярослава было 6 сыновей. Александр, будущий знаменитый полководец Александр Невский, Андрей, Константин, Афанасий, Данила, Михаил. У Святослава был только один сын, Дмитрий. С Белоозера прибыл Владимир Константинович, брат Василько. У Марии подрастали 2 сына, Борис и Глеб. А в Ярославе княжил Василий, сын Всеволода Константиновича. Вместе все родичи занялись восстановлением разоренной отчизны. В это время монгольские орды напали на Южную Русь. В марте 1239 года пал Переяславль Южный, считавшийся отчиной владимирских князей, в ноябре Чернигов. Через год пришла очередь Киева, Владимира Волынского и Галича. События на юге очень беспокоили Марию Михайловну, так как там были ее отец, мать и братья. Весть о разорении родной Черниговщины она восприняла с болью в сердце. Правда, Михаила Всеволодовича там не было. Воспользовавшись отъездом Ярослава во Владимир, он захватил великокняжеский престол в Киеве. Но править там пришлось недолго. Осенью 1240 года к городу прискакали послы хана Батыя, которые потребовали, чтобы великий князь сдался. Но отважный Михаил Всеволодович не захотел идти на поводу у захватчиков и перебил монгольских послов. После этого ему пришлось бежать в Венгрию к старшему сыну. Жену на время он оставил в Каменце, где она попала в плен к Ярославу Всеволодовичу и была отправлена в северо-восточную столицу. Во Владимире Мария Михайловна смогла встретиться с матерью, но та содержалась на положении пленницы. Многократно она обращалась к великому князю, чтобы он отпустил княгиню, но все было бесполезным. Ярослав Всеволодович хотел получить выкуп от отца Марии. Пришлось Марии Михайловне писать могущественному дяде Даниилу Галицкому с просьбой повлиять на владимирского князя. В конце концов, мать ростовской княгини была освобождена и смогла уехать к Михаилу Всеволодовичу. Но на этом бедствия родителей Марии Михайловны не закончились. Совсем недолго пробыли они в Галиче, так как стало известно о скором подходе к городу грозных завоевателей. Пришлось им бежать в Польшу, к родственникам. Матерью Михаила была дочь польского короля Казимира. А когда весной 1241 года туда вторглись Батыевы орды, двинуться дальше в Силезию. Там местные правители обобрали семью русского князя и вынудили через некоторое время вернуться на родину. Не было покоя и на ростовской земле. Монгольские отряды грабили населенные пункты по Клязьме, сожгли Муром, разорили Гороховец, толпами уводили русских людей в плен. Жители Владимирской земли стали в спешном порядке переселяться на более безопасный север, и центральные районы запустевали. Мария Михайловна с юными сыновьями ничем не могла им помочь. Сражаться с жестокими кочевниками было бесполезно. Вскоре обнаружилась новая напасть. Воспользовавшись ослаблением русских князей, литовцы начали захватывать западные земли. Пришлось Ярославу Всеволодовичу отправлять дружины в район Пскова, Новгорода и Смоленска. К литовцам присоединились шведы и немецкие рыцари, желавшие отхватить жирный кусок от русских земель. Летом 1240 года сын Ярослава Александр разгромил шведов в устье Невы и за это получил прозвище Невский. В начале апреля 1242 года он дал бой немецким рыцарям у Пскова. Современники прозвали это сражение «Ледовым побоищем». Оно еще больше прославило старшего сына великого князя. В это сложное время ростовская княгиня понимала, что очень скоро вступить в стремена придется и ее юным сыновьям, ведь им полагалось быть помощниками великого владимирского князя. После того, как Батый завоевал всю русскую землю, он потребовал, чтобы князья прибыли к нему на поклон. В 1243 году к нему поехал Ярослав с богатыми дарами. Он так понравился хану, что тот провозгласил его самым главным среди всех остальных князей. В следующем году пришла очередь и другим князьям ехать к Батыю, чтобы получить право владеть отчиной. С плачем проводила Мария Михайловна старшего сына Бориса в дальний путь. Но иного способа сохранить отцовское княжение у него не было. Вместе с Борисом поехали его дядя Владимир Константинович и двоюродный брат Василий Всеволодович. Вместе с ними отправились бояре и дружинники. Они везли золотую и серебряную посуду, дорогие ткани, меха. Подарки помогли князьям избежать опасности в ставке Батыя. Хан вручил им ярлыки на княжение и с честью отпустил домой.